Третье. Сыновняя любовь есть необходимое условие осуществления единства. Без сына невозможно ни единство Бога, ни братство человечества. Первые три Евангелия заключают в себе проповедь сына человеческого о Боге отцов, о Боге не мертвых, а живых, который и ставится образцом человечеству. Евангелие Иоанна есть проповедь Сына Божия о Боге, Отце, или о Небесном Отце. Это Евангелие есть выражение безграничной любви Сына к Отцу, любви до глубочайшего уподобления, единосущее, но не слияние, себя Отцу. А подобие Сына Отцу в том и состоит, что и Сын оживляет, как и Отец. Воскрешение не есть только будущее, но и настоящее. Евангелие Иоанна есть высшее выражение христианства и полная противоположность Корану или исламу. Мнимое единство ислама состоит в безусловном подчинении себя слепой силе природы, в которой он видит волю Аллаха, фатализм, и в непрерывной борьбе с себе подобными, фанатизм. Быть жертвою слепой силы и орудием истребления живой силы — такова истинная, идеальная заповедь ислама. Ислам и газават. Вот полное имя магометанства. Нетрудно понять, что единство Бога возможно при том лишь условии, что люди питают к Богу сыновнюю любовь. Если же они имеют к Нему страх, то как бы ни унижали, как бы ни уничижали себя, тем не менее, пока существуют, они ограничивают Его единство. Но и Бог, как фанатизм, существует до тех только пор, пока существуют ограничивающие его существа. С уничтожением же их уничтожается и он сам. Ограничения он не терпит, а без ограничения существовать не может. Следовательно, это мнимое лишь единство. И потому для сохранения единства нужно или в Боге допустить безусловную нетерпимость, всеуничтожающий фанатизм, или же во всем созданном признать стремление стать любящим сыном. И в первом случае покорность воле Аллаха выражалась бы положительно в священной войне, в обязанности быть орудиями истребления для водворения единства, а отрицательно в том, чтобы быть жертвами истребления, не противодействовать, а страдательно принимать болезни смерть, не противодействовать и той естественной, столь же животной, как и истребление, страсти, которая проявляется в многоженстве. И чем на самом деле отличается эта монотеистическая религия от тех религий, которые поклоняются и производительной, и истребительной силе? Надо сознаться, что язычество и иудеомагометанство различны только в мысли, в представлении, в догмате и тождественны в заповедях. Магометанство силится по подобию Аллаха сплавиться в один молот, пан-исламизм, то есть Азия и Африка, вооруженные европейским оружием, для поражения христиан. Христианство же вовсе не думает, что его задача расковать этот молот в орудие, обращающее смертоносную силу природы в живоносную, чтобы исполнить пророчество. Христианство не только не думает об этом, но разнеживающей промышленностью прямо готовит себя в жертву под этот молот. По логике всеотеческой, раскрывающей причины небратства, Недостаточно только обезоружить ислам. Нужно принять еще во внимание условия, вызвавшие к бытию религию войны. Ислам не вечен, но он будет существовать до тех пор, пока степи пустыня не станут нивою, а урожай на этой ниве не будет обеспечен обращением орудий войны в орудие спасения от голода, то есть в орудие метеорической регуляции.